ты опоздала. — Простите меня, — ответила Эмилина. — Я с прогулки. Ее начинала колотить дрожь. «Хильда сказала, что тебя тут обидели, и ты убежала. Так было дело?» «Да», — глядя в пол, — ответила Эмилина. «Пойдем ко мне, и ты все расскажешь. С тебя просто льет. Посмотри на себя». Эмилина вошла вместе с миссис Басс в ее комнату, разделась, как было сказано, подле горящего камина, и завернулась в протянутое одеяло. Миссис Басс, набив тряпками мокрые башмаки, велела поставить возле огня, тогда к утру они высохнут. Эмилина снова и снова благодарила ее за заботу, в душе желая лишь одного — подняться к себе наверх, улечься в постель и, свернувшись калачиком под одеялом, вспоминать каждое слово, сказанное мистером Магуайром. Впервые она была рада от того, что никто не спит рядом, и кровать в ее полном распоряжении. «Так кто же все-таки тебя обидел?» — расспрашивала миссис Басс. «И что тебе наговорили?» «Я не могу сказать», — ответила Эмилина, не потому, что не хотела выдавать Мэйми, но потому, что думала, раз Хильда не назвала ее, значит, на то есть веские причины. Кроме того, и в самом любопытстве миссис Басс было что-то удерживающее от откровенности. Миссис Басс постоянно твердила, как она ненавидит сплетни, но Эмилине случалось заставать ее вечером в коридоре возле дверей общей комнаты. Она явно прислушивалась к голосам девушек и просто из себя выходила, стоило в это время кому-то к ней обратиться. Теперь, поняв, что ей не удается ничего разузнать о Мэйми, миссис Басс как бы ненароком завела речь о рождественском чае у Магуайров. «Ну, разве Айвори не замечательная женщина? Эмилине, думается, таких и встречать-то не приходилось. И далее, в том же роде». И только когда Эмилина ответила на все эти вопросы, миссис Басс разрешила ей, наконец, идти спать. А Эмилина была уже совершенно без сил. Она хотела поблагодарить Хильду, но, проходя мимо ее кровати, увидела, что та, кажется, спит. Мэйми и Дови шептались, но замолчали, едва лишь она вошла. Ей пришлось крепко сжать губы, чтобы не замурлыкать снова запомнившуюся строчку о хитрюгах-фермерах и семействе Керка-Бутта. Сон не шел к ней. Она пыталась сообразить, какой псалом прочесть на ночь, но рассказы мистера Магуайра вытеснили из памяти все, кроме самой знакомой молитвы. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Но пажити, представившиеся ей, когда она уже погружалась в дрему, были те пастбища возле Лоуэлла, на которых она никогда не бывала, но о которых была наслышана. А воды виделись вовсе не тихие, а бурные и пенистые. Низвергаясь вниз водопадами, они стремились в одном направлении и вращали неутомимо и неизбежно установленные в подвалах лоуэллских фабрик водяные колеса. Наутро в Ткацкой она только и думала, как бы не выдать случайно, что виделась вчера вечером с мистером Магуайром. Сама она абсолютно не сомневалась, что встреча была случайной, но понимала, многие этому не поверят. 2-3 девушки, бывшие вчера в общей комнате, сегодня как-то по-новому тепло поздоровались с ней. Скорее всего, им просто захотелось загладить грубую выходку Мэйми, но Эмилине и этого было достаточно. Она очень дорожила любым проявлением участия. Поэтому она была совершенно обескуражена и не знала, как быть, Когда мистер Магуайр на виду у всех и на таком расстоянии от Каринны и еще двух работниц,